Ну, а что, мы, эльфы, культурно отдыхать умеем. После того, как бывшая чародейка доставила мне удовольствие, решаю ее вознаградить. Исцеляю все болезни, которые за несколько лет каторжного труда девушка успела заработать, и напитываю организм праной. Из-за этого Ашка стала выглядеть на 23 года и сразу взбодрилась, а то до этого было видно, что она устала, но гордо превозмогает. Мы направились пешком в сторону дворца. «Что дальше?» – спросила Ашка. «Для начала поспим, а завтра исследуем оракул. Мне интересно, как местные умудрились при помощи технологий реализовать магию иллюзий. А как же мальчишка бывший правитель?» – поинтересовалась бывшая чародейка. «Пусть наслаждается невидимостью. Он ведь, будучи великим драконом, обожал становиться невидимым при помощи оракула и поглядывать в купальник за служанками. Но он может быть опасен». Ашка забеспокоилась. «Не лучше ли было его убить? Зачем? Мы, как только я исследую местную технику, отправимся в мой мир». «Ох», – печально вздохнула Ашка. «Как, ты так просто расстанешься с властью над целой страной? Власть – это всего лишь инструмент, а не самоцель. Передам ключ админского доступа наиболее адекватному аборигену, и совершенно не буду испытывать от этого мук. Мы заняли императорские покои. Я позвал прислугу, и когда в помещение вплыла молодая девушка-служанка, очередная симпатичная китаянка, а как я заметил, вся прислуга во дворце состоит из симпатичных девушек, она очень удивилась при виде меня, но постаралась внешне не показать виду. «Что желает ваше величество?» Поклонившись, спросила служанка. «Легкий перекус на нас двоих, и пусть до утра нас никто не беспокоит». После того, как служанка принесла еду и удалилась, я наложил на комнату защитные печати. Устроив ночной дожор, мы легли спать на большую кровать правителя. Утром я проснулся от того, что кто-то на мне скакал, используя в качестве сексуального объекта. Открываю глаза, чтобы посмотреть, кто же заточил моего узника в свой аскабан. Обнаружив довольную Ашку, которая на неподвижном мне извивалась, как джигит на норовистой лошади, не был удивлен. «Спасите, насилуют», — говорю тихим голосом. Ловлю офигевший взгляд Ашки, которая от шока замерла, прекратив скачку. Широко улыбаюсь и добавляю. Я не слишком громко кричу, ахахахаха. Ашка поняла, что я пошутил, и рассмеялась, продолжив прерванное занятие. Только теперь я активно включился в процесс. Когда мы покинули покой правителя, то обнаружили радостных слуг, встречающих нас. Десяток служанок в бело-желтых традиционных китайских платьях присели. Среди слуг выделялась очень красивая девушка-китаянка, которая осталась стоять. У нее было симпатичное кругловатое лицо, с головы спускалось множество косичек, а одета она была в красное с золотым шитьем платье. Девушке было около 20 лет, и она имела слегка надменный вид. Встречающая поклонилась нам. «Доброе утро, великий дракон и чародеяшка», растягивая слова, медленно произнесла она. «Приветствую. Кто ты?» «Я принцесса Ая, сестра прежнего великого дракона», ответила девушка. «Мы раньше не встречались, к тому же у вас внешность, не как у жителей нашей страны. Откуда вы, великий дракон?» «Оттуда же, откуда была моя сестра, Кристина, которую твой братец, бывший великий дракон, удерживал в плену. Пусть слуги подадут завтрак, а ты пока проводи нас к месту расположения оракула». «Как прикажете, великий дракон», девушка слегка склонила голову. «Веди». Девушка просеменила в сторону выхода, мы с Ашкой выдвинулись за ней. Нам навстречу выбежал старик с седыми волосами, которые были собраны в высокий хвост и закреплены палочками. У него были жиденькие седые усы и козлиная бородка. Одет он был в бордовый шитый золотом халат с накинутой сверху коричневой жилеткой. Старик низко поклонился мне. «Великий дракон, суетливо семеня рядом, поскольку мы не остановились», — затрещал дедок. «Ты кто?» «Я Зензу, великий дракон», — сказал старик, но он так громко думал, что я, даже специально не пользуясь менталистикой, услышал его мысли. «Грязные варвары! Какой кошмар! Страной правит варвар! Как же так? При избалованном ребенке фактически власть была в моих руках. Эти варвары забрали мою власть. Ну ничего, сейчас я покажу свою полезность, а потом, когда ваша бдительность будет усыплена, яд в питье и да здравствует новый великий дракон». Авада Кедавра, направляю на старика убивающее заклинание. Зеленый луч вырывается из жезла, появившегося в моей правой руке, попадает в грудь Зензу, который полубоком семенил слегка впереди меня. Старик тут же упал замертво, его душу выбило из тела. Рукой хватаю душу, достаю из-под пространственного кармана сумку, из нее обсидиановый шарик, зачарованный под ловушку души, запихиваю в него душу Магла. Убираю все обратно и словно ничего не произошло, с видом вселенской скуки перешагиваю через труп и направляюсь дальше в сторону оракула. Шокированная принцесса с трудом сохранила невозмутимость и, косясь на тело китайца, стала еще медленнее двигаться на деревянных ногах. Ашка же лишь с интересом смотрела на все происходящее. «Что это было?» – спросила Ашка. «Этот тип задумал нас отравить, подлив яд в еду. Он был приближенным бывшего великого дракона и считал, что именно он правит страной, а не мелкий избалованный пацан. Я послал в Зензу смертельное проклятие, которое выбило его душу из тела, затем поймал душу и запихнул в обсидиановый шар. Ашка одарила меня таким же восхищенным взглядом, как и вчера. Принцесса испугалась, очень сильно испугалась, так что с трудом удерживала маску холодной неприступности. «Простите, великий дракон», — подрагивающим голосом сказала принцесса Ая. «Вы умеете читать мысли, а вы что, разве не умеете?» Изображаю искреннее недоумение, словно у нас каждый на подобное способен. «У вас отсталые технологии, магией не владеете, мысли читать не умеете, летать тоже не умеете, даже еду из воздуха создать не способны. И при этом вы считаете нас варварами. Я не удивлюсь, если вы и живете меньше тысячи лет». «Великий дракон», — выдала принцесса Ая и замолчала, обдумывая, как лучше спросить. «А вы что, разве можете жить дольше 100 лет? Да ладно, я что, оказался прав? Ха-ха-ха-ха, как думаешь, сколько мне лет? Вы выглядите примерно на 20 лет», — медленно ответила принцесса Ая. «Чуть больше, чем через век мне исполнится 1500 лет, одариваю выпавшую в осадок принцессу снисходительным взглядом. Ашка сдерживает смех, наблюдая за реакцией Ай. «Ашка, представляешь, все окружающие считают нас варварами. Эти варвары считают нас варварами». Ашка вскинула бровь и окинула надменным взглядом принцессу. «Деточка, вот ты говоришь, что являешься принцессой». «Да, именно так», — нахмурившись, ответила Ая. «Мой отец был великим драконом, потом им стал мой брат. Но ты не приходишься родственницей нынешнему великому дракону», — заявила Ашка, хищно улыбнувшись. «А ведь только родственники правителя могут быть титулованными. Пол, скажи, эта девушка приходится тебе родственницей? Впервые вижу эту смертную». «Тогда», — Ашка надменно осмотрела Аю, которая вздрогнула и задрожала в ожидании Авады. «Ты никто, деточка. Пол, я думаю, надо избавиться от самозванцев, имеющих наглость присваивать себе титулы». «Великий дракон», — взмолилась принцесса Ая, — «прошу, не убивайте меня». У нее по щеке потекла слеза. «Хаэм», — останавливаюсь и осматриваю принцессу. Заглядываю в ее сознание и обнаруживаю, что она тоже причастна к похищению Кристины. Сестра просила принцессу позволить ей отправиться домой в свой мир, но та отвела Кристину к мальчишке-правителю. «Ты виновна в пленении моей сестры, поэтому, прошу», — взмолилась принцесса Ая, — «пощадите. Поэтому ты побегаешь недельку мышью и подумаешь над своим поведением. Призываю жезлы, используя его как волшебную палочку, посылаю в девушку заклинание из школы трансфигурации. Снафлифорс, принцесса мгновенно превращается в маленькую черную мышку». «Ничего себе!» — воскликнула Ашка. «Магия!» — добавила она с ужасом, смешанным с восхищением, смотря на громко пищащую и вертящуюся на месте мышь. «Мы зашли в тронный зал, в котором слуги мели пол. Пошли вон!» — презрительно приказным тоном выкрикнула слуга Машка. Слуги тут же прекратили уборку и, низко кланяясь, молча покинули помещение. Чародейка проводила слуг надменным взглядом. «И где тут вход?» Она осмотрела помещение. «Не рано ты превратил ту девку в мышь, все под контролем», — слегка усмехаюсь. «Садись на трон и нажми на выступающие детали орнамента снаружи подлокотников». Ашка тут же без сомнения уселась на трон, нащупала руками выступы, нажала на них и исчезла из виду. Стороннему наблюдателю кажется, будто девушка телепортировалась, но на самом деле на область пространства накладывается иллюзия пустого трона, в то время как площадка с троном оборачивается на 180 градусов и сидящий в кресле оказывается в потайном помещении за стеной тронного зала. Сажусь на трон, активирую механизм и оказываюсь в широком каменном коридоре, из которого начинается спуск по каменной лестнице. Коридор подсвечен светильниками, работающими на технологии беспроводной передачи энергии света. Это было удивительно, так что прежде чем идти вниз вслед за Ашкой, я исследовал один из светильников заклинанием познания механизма. За поворотом в стене оказались ниши, в которых покоились скелеты мертвецов, видимо, местных правителей. Такое ощущение, что я оказался в обители некроманта, а не в технологически развитом сообществе. Вскоре я дошел до того самого помещения, в котором находится главный оракул. Он стоял на каменном постаменте в каменной круглой арке, украшенной вырезанными лицами драконов. Главный оракул выглядел, как человеческая маска, выточенная из зеленого нефрита, которая помещена в центр каменной паутины внутри арки. Рядом от пола до потолка расположены большие красные колонны, видимо, накопители энергии. С потолка свисает механизм в виде четырехгранной пирамиды, расположенной острием по направлению к полу, внутри которого имеется какой-то светящийся газ, и этот газ только что был стравлен через клапан, расположенный снизу механизма. В помещении стояла Ашка и с интересом осматривалась. «Так это и есть главный оракул», глубоко вздохнув, сказала она, после чего растянула губы в намеке на улыбку. Ашка подошла ближе и осмотрела механизмы. «Это значит, что сила великого дракона от науки, а не от волшебства». «Совершенно верно, но все же поразительно, что люди способны управлять иллюзиями лишь при помощи техники». «Ах, да, направляю на все механизмы заклинания познания механизма». Как только отошел от огромного массива данных, излившегося на мою голову из инфосферы, снял матрицы со всех приборов. Оказывается, надо пройти подтверждающую идентификацию. Подхожу к маске и помещаю в нее голову. Мое лицо сканируется оптическими излучениями и маска словно плавится, из бесформенной принимая контуры моего лица. Произведена идентификация нового великого дракона, раздался от конструкции приятный женский голос. «Приветствую вас, великий дракон. Какие будут приказания?» «Что это?» – спросила Ашка. «Защитный механизм. Великий дракон может передавать приказы удаленно через ожерелье, либо через маску. Если вводятся экстренные коды, например, как это сделал я для смены великого дракона на посту, то надо в течение суток подтвердить это, приложив лицо к маске, иначе смена управляющего будет считаться недействительной и предыдущий приказ будет отменен. Это сделано на случай, если правителя похитят вместе с артефактом и выпытают пароли. В таком случае великим драконом становится первый, кто пройдет идентификацию. А если я изготовлю хорошо подогнанную маску из стекла или нефрита и вложу ее в имеющуюся маску?» – спросила Ашка. «Я стану великим драконом, Ашка». Я с восхищением посмотрел на девушку. «Родись ты в нормальном техногенном мире, и стала бы гениальным хакером. Родись магом, то наверняка добилась бы больших успехов в менталистике или техномагии. Это оригинальный ход и думаю, он сработает, но лишь временно, пока ты, пройдя идентификацию, будешь отдавать приказы, находясь в этом помещении, то для Оракула будешь великим драконом, но как только выйдешь отсюда, то полномочия будут отменены через ожерелье». «Пол, тебе же все равно не нужен этот мир?» – спросила Ашка. «Так и есть. Я уже собрал почти все технологии, остался местный фотоаппарат и портативный накопитель энергии, но последний у Кристины в позаимствованной межпространственной лодке имеется, а первый мне не нужен. А можно я стану местной правительницей?» Ашка на меня посмотрела как кошка, выпрашивающая сметану. «И зачем оно тебе надо?» В прошлый раз не наигралась, мне на лицо наползла насмешливая улыбка. «Ну, Пол», Ашка часто заморгала ресницами и надула губки. «Ну, пожалуйста, я немного поправлю, лет 10, а потом ты меня заберешь в свой мир. Ты же бессмертный, что тебе какие-то 10 лет, а ты оптимистка. Готов поспорить, что дольше месяца ты вновь не продержишься на троне». «Почему?» – негодующе спросила чародейка. «Да потому что ты и власть несовместимы. Из тебя получится хороший ученый или отличный управляющий среднего звена, но не руководитель высокого уровня. Если хочешь править страной, а точнее хотя бы удержаться у власти, то тебе для этого вначале необходимо изучить многое. Например, в моем мире есть специальные учебные заведения, где учат править. Только с твоим антиталантом придется получить как минимум 3 высших образования по профилям: экономики, управления и психологии. Это займет немного, всего лет 10-15. Потом можно будет захватить власть в небольшой стране и попрактиковаться в управлении, пользуясь советами опытного наставника, а лучше нескольких советников. И лишь затем лет через 5, получив опыт управления и интриг в тепличных условиях, можно будет пытаться править самостоятельно, то есть именно то, чего ты желаешь прямо здесь и сейчас, опираясь лишь на амбиции и жажду власти. Как все сложно. Ашка печально вздохнула. Просто. Это так тяжело, знать, что власть вот она, почти в твоих руках, ну или в руках твоего господина, только протяни руку и будешь править целой страной. Держи, протягиваю Ашке ожерелье. Чтобы стать великим драконом, тебе надо мысленно произнести следующие слова. Я стал диктовать девушке пароли, которые она тут же вводила. По завершению ввода паролей нефритовая маска засветилась и вновь стала бесформенной. Ашка уверенно приблизилась к идентификационной маске и приложила к ней лицо. Тут же излучение просканировали нового системного администратора, маска потекла и приняла форму лица Ашки. Произведена идентификация нового великого дракона, раздался от конструкции приятный женский голос. «Приветствую вас, великий дракон. Какие будут приказания?» «Ну что, довольно?» «Да», — радостно ответила Ашка. «Пол, спасибо тебе огромное». Она скользнула, нежно обняла меня и страстно поцеловала. «Хаен», разорвав объятия, извлекаю из души сумку, достаю из нее кусочек кварца и начинаю его зачаровывать и накладывать на него печати. Протягиваю кварц Ашке. «Что это?» Девушка стала вертеть предмет в руках и с интересом осматривать. «Это одноразовый портал в мой дом. Для активации надо разбить минерал, после чего появится зеркальный круг. Портал продержится около 10 секунд. Как наиграешься, точнее, добавлю в голос ехидства, когда тебя свергнут, возвращайся. Спасибо. Меня вновь обняли и зацеловали. Только зря ты в меня не веришь. Вот увидишь, на этот раз я продержусь у власти столько, сколько пожелаю. Окей, на что спорим?» Ашка задумалась. «Если я выиграю, то ты мне сделаешь молниевое оружие, о котором говорил в прошлый раз. Хорошо, если ты продержишься на посту великого дракона больше 31 дня по местному исчислению, то я сделаю тебе молниевый артефакт. Если по каким-то причинам ты лишишься этого поста раньше, то я отращиваю тебе на голове кошачьи ушки, и ты проходишь с ними месяц, периодически говоря «ня». Согласна». Тут же согласилась Ашка. «Наслаждайся, а я домой. Тут же создаю портал». Но прежде чем зайти туда, оборачиваюсь к Ашке, хлопая себя ладонью по лбу. «Ах, да, когда пройдешь через портал, не удивляйся, когда тебя парализует и станет дурно. Я дома столько защиты навертел, что даже богам и архидемонам станет дурно и обездвижит, лишив всех сил». После этого, провожаемый многозначительным взглядом Ашки, я скрылся в портале. Глава 8. Из портала я вышел в гостиной нашего коттеджа в специально отведенном для пространственных перемещений месте. Сразу же по прибытии домой я был парализован магическими печатями и подвергнут исследованию со стороны защитной системы дома. Пришлось пережить 10 секунд слабости, но после подтверждения личности мне вернулась способность двигаться. К сожалению, мана показала дно, защита даже праны зачерпнула ровно столько, чтобы я с трудом передвигал ноги. От этого хотелось завалиться спать, чтобы восстановить силы. Все же с защитой я накрутил капитально, в следующий раз лучше перемещаться не в дом, а поблизости. Ни отца, ни сестры дома не было, видимо первый на работе, а вторая неизвестно где шляется. Я решил не сопротивляться позывам организма и завалился спать прямо в гостиной. Проснулся от того, что меня кто-то тормошит. Открываю глаза и вижу взволнованного отца. «Пол, ты вернулся», — радостно воскликнул Рейнольдс-старший, но тут же взволнованно добавил: «А Кристина, что с ней? Как она? Ты ее нашел?» «Привет, пап», — протираю глаза и присаживаюсь. «В смысле, как она? Крис разве не приходила домой? Я же ее еще вчера отправил в наш мир». «Что?» — отец искренне удивился. «Как? Я ее не видел. Чрево Тиамат. Что же произошло? Мег же вроде настроил портал, и Крис должна была оказаться в нашем мире. Хотя, она же должна была оказаться в районе места пикника, а оттуда путь не близкий. Может быть, сестра добирается или ее полиция задержала, хотя в последнем случае отцу бы позвонили. Может, на маньяка нарвалась? Тогда я ему не завидую. Возможно ли, что Мег неправильно настроил координаты портала или они сбились? Вполне, машина-то ненадежная, как и многие технические приборы. Так что, она жива, где нам ее искать?» Прервал мои размышления отец. «Кристина жива и здорова. Я вчера нашел ее в одном из миров в гостях у местного правителя. Она отправилась домой при помощи межпространственной лодки, изобретенной ученым из того мира. Я же ненадолго задержался, чтобы изучить местные технологии. Не беспокойся, я найду сестру снова». «Пол», — гневно воскликнул отец. «Как ты мог? Ты должен был проводить Кристину до дома. Она же маленькая девочка. Как можно ее в одиночестве отправлять при помощи неизвестного прибора? Ты выговорился? Думаешь, твои упреки помогут? Ты просто до сих пор не понял одной маленькой, но важной вещи. Я эльф. Крис с недавних пор тоже эльфийка. У нашей расы имеется защитный психологический механизм, который делает нашу психику гибче, чем у смертных, чтобы не сойти с ума от долгой жизни, но из-за этого мы часто ведем себя как подростки. Твои упреки логичны с точки зрения человека, с моей же точки зрения я поступил совершенно нормально. Кошмар. Отец отрицательно покачал головой. Целая раса бессмертных подростков, что может быть хуже? Например, демоны. Ладно, я пошел снова искать Крис, а ты не волнуйся. Создаю ритуал поиска и вполне ожидаемо не обнаруживаю сестры в этом мире. Отрицательный результат тоже результат. Порталом перемещаюсь в мир великого дракона. Выхожу из портала на площади, на которой случился конфликт с мальчишкой. Пагода, уменьшенная мной, уже приняла свой естественный размер, хотя после таких издевательств ее перекосило. Стоящий на площади оракул транслирует изображение Ашки, толкающий речь народу, столпившемуся перед устройством. Великий дракон посмотрел на то, как вы живете, и ему стало грустно. Для того ли наши предки строили такую великую страну, чтобы жалкие варвары смели нападать на нас и убивать великих драконов одного за другим? Я, чародейка Ашка, отныне являюсь новым великим драконом. Дальше этот бред слушать не стал, но чувствуется в речи заимствованный стиль, в котором вещал вчера я. Девочка быстро учится, но все же раз за разом наступает на одни и те же грабли. Видимо, пока Ашка не набьет изрядное количество шишек, она так и не успокоится. Огораживаю территорию маглоотталкивающими чарами и произвожу поисковый ритуал, используя волосы Кристины. Ритуал сработал так же, как и в моем мире, то есть объект поиска не был обнаружен в этом мире. Магические силы я уже исчерпал на ритуал и портал, поэтому призываю жезлы и от него запитываю ритуал, при помощи которого пытаюсь отследить мир, в который переместилась сестра. К сожалению, с момента отправления Кристины в иной мир прошло довольно много времени, и след от межпространственного перемещения уже растворился в планетарном фоне. Решаю отправиться за сестрой при помощи межпространственной лодки. Для этого материализую лодку по снятой матрице, затем погружаюсь в медитацию и вспоминаю детальное расположение цилиндров в момент активации Кристиной. Выставляю цилиндры и запускаю перемещение. Я оказался в местности, немного отличающейся от миров, в которых побывал до этого. Вокруг, докуда хватает глаз, простираются зеленые деревья и трава, вдали видны горы, скрытые туманной дымкой. Виды захватывают дух, сразу видно, что местная природа не тронута человеком. Осматриваюсь вокруг, хотя следопыт из меня отвратительный, но даже так в глаза бросилась примятая трава. Явно кто-то волок большой предмет, например, такую же лодку. Пришлось использовать специальные заклинания, чтобы считать ауру с окружающих растений, по этим данным удалось восстановить события. Кристина затащила лодку в лес и замаскировала ветками, затем через некоторое время кто-то пригнал сюда повозку, в которую была запряжена подкованная лошадь или аналогичное животное. Было еще 4 прямоходящих неживых объекта, видимо роботы, големы или люди, скрывающие ауру. Последние 2 пункта совсем нехорошо, поскольку получается, что в этом мире магия может быть в ходу и следует удвоить осторожность, как и поспешить с поисками сестры. Итак, 4 существ погрузила лодку на повозку и увезла в северном направлении. Но почему Кристина сразу не отправилась домой? Допустим, в начале цилиндра управления сбились, и она случайно оказалась в этом мире, но с ее идеальной памятью сестра должна была воспроизвести положение цилиндров, необходимое, чтобы попасть в наш мир. Осматриваю свою лодку духовным зрением и обнаруживаю, что шар-аккумулятор почти разряжен, в нем почти нет энергии. Вот и ответ на мой вопрос. Пришлось при помощи медитации в экстренном порядке восстановить запас маны в ауре. Затем в очередной раз провел поисковый ритуал и обнаружил, что сестра находится в этом мире примерно в том же направлении, куда увезли лодку. Что получается? Кристина оказалась в этом мире и попыталась отправиться домой, но это у нее не вышло. Она спрятала лодку в лесу и пошла искать аборигенов. Скорее всего, она кого-то обнаружила и попросила о помощи, или же ее пленили и выпытали информацию. После сюда приехали и перевезли лодку в какое-то место. На всякий случай достаю меч, усиленный адамантовой фольгой, вешаю эту рукоять и нож из адаманта на пояс. Беру в правую руку жезл в уменьшенном виде, начитываю и вешаю на ауру мощные боевые заклинания. Вновь погружаюсь в медитацию и полностью восстанавливаю ману у себя и в жезле. Подготовившись к активным боевым действиям с неизвестными противниками, я телепортируюсь прямиком к зафиксированному местоположению сестры. В настоящий момент я воспринимаю реальность с максимальным разгоном сознания. При выходе из телепортации сразу же активирую заклинание ускорения времени для себя, и теперь окружающие движутся в сотню раз медленнее. Обнаруживаю, что нахожусь в большом помещении кирпичного здания старинной постройки, вокруг находится множество людей, один из них поднимается с пола, но ни сестры, ни межпространственной лодки тут нет, хотя чувства подсказывают, что тут только что произошло межпространственное путешествие. На первый взгляд окружающие люди вроде бы обыкновенные маглы, но есть в их организмах что-то странное. Одеты они по средневековой моде. У мужчин разноцветные сюртуки и рубашки с рюшами, у женщин вычурные прически и пышные закрытые платья. Такое ощущение, словно я оказался в 17-18 веке. На всякий случай прикладываю всех параличом, отсасываю изрядную часть праны и в темпе накладываю на каждого антимагическую печать, которая магу не позволит некоторое время пользоваться даром. Все люди без исключений потеряли сознание и одновременно были парализованы. Еще обнаружил в помещении пару десятков големов или роботов. Разбираться, что же это такое, не стал и послал в каждого по заклинанию дематериализация. Все роботы были дезинтегрированы и превратились в облачка маны. То, что это именно роботы, я понял потому, что големов, как правило, маги-создатели защищают от подобных чар. Оглядываюсь вокруг и не обнаруживаю никого живого, за исключением нескольких лошадей, запряженных в повозки. Перехожу из боевого режима в обычный. Обхожу всех пленных и накладываю на каждого мощные блокирующие заклинания и печати, на всякий случай вокруг их тел при помощи трансмутации создаю слой композитной стали толщиной сантиметр, наношу на каждую гробницу удерживающие руны так, что даже Супермен и Архимаг просто так не вырвется из такой гробницы оков. Вламываюсь в сознание первого из аборигенов и начинаю по очереди просматривать память всех присутствующих. Никаких ментальных щитов у них не было, и это на самом деле оказались люди, пусть и несколько необычные. Из мыслей группы людей удалось сложить полноценную картину происшествия и историю этого мира. У местных 180 лет назад случилась пандемия. До этого этот мир был технологически высокоразвитым, примерно на уровне середины 21 века моего мира, но эпидемия выкосила почти все человечество. Учеными была разработана сыворотка, которая помогла исцелиться, но имела несколько побочных эффектов. Из плюсов можно отметить, что сыворотка дает 100% иммунитет, так что после ее введения люди стали невосприимчивы почти к любым болезням. Для меня знания об этом стали открытием межмирового масштаба. Конечно, нам эльфам обычные вирусы и так не страшны, но животные и прочие существа очень даже подвержены заражениям. Первый побочный эффект снял блокировку с клеток на количество деления и остановил старение, отчего те немногие выжившие люди стали выглядеть на свой возраст на момент введения сыворотки. Местные считают себя бессмертными, я же даже при поверхностном изучении организмов выяснил, что из-за накопления ошибок в генном коде местные проживут примерно до 1000 лет плюс-минус пара столетий, просто у них не было времени проверить эту информацию, поскольку самому старшему из присутствующих сейчас 235 лет. Другим более существенным побочным эффектом стало бесплодие. Поскольку выжили буквально считанные тысячи людей, поселения которых раскиданы на больших расстояниях друг от друга, то тут даже нет государств. Вначале выжившие питались запасами продовольствия, запасали еду, но через десятилетия даже консервированная еда начала портиться, заводы и электростанции повставали, да и не они интересовали выживших. Люди стали искать скотину, селились в поместьях и разводили животных. Чтобы самим не работать, они восстановили одно единственное высокотехнологичное производство, стали производить роботов-андроидов, причем в автоматическом режиме, то есть сами же роботы делают других роботов. Андроиды выращивают фрукты, овощи и злаки, они же разводят скотину и выполняют роль прислуги. Андроидов делают в виде детей и для развлечения устраивают постановки с их участием. В общем, местные после апокалипсиса стали жить жировать в своих поместьях и скатились до уровня жизни начала 20 века, если не считать роботов. Повозки у них возят лошади, поскольку небольшая община не может позволить себе производить автомобили, все ресурсы из старых запасов уходят на производство андроидов, а новых не добывается. Так и жили местные, потихоньку деградируя, никуда не стремясь развиваться, пока к ним не пришла Кристина. Сестра после того, как пошла от спрятанной лодки, наткнулась на семейную пару, которая развлекалась на природе, играя андроидами в игру наподобие шахмат. Они приняли девочку за чьего-то потерявшегося хорошо сделанного робота и восхищались качеством сборки и естественным цветом имитации кожи. Они стали допрашивать андроида девочку, чья она, но когда выяснили, что Кристина живая, то приказали роботам пленить девочку. Кристина при помощи телекинеза превратила в металлолом около трех десятков роботов. Когда закончились пси-силы, она стала, словно Халк, крушить андроидов вручную, покорежив еще пару десятков механизмов. Но какой бы сильной сестра ни была, ей сильно не хватало жизненного опыта. Что бы сделал на ее месте опытный человек? Он бы попытался сбежать. Какой смысл сражаться, если можно убежать, а в случае Кристины даже улететь? Люди сражаются за что-то, например, если бы она была с кем-то, то пришлось бы биться, чтобы защитить более слабого товарища, или если нет иного выхода. Лишь подростки и глупцы начинают строить из себя героев, вступая в неравные схватки, совершенно не понимая, что их геройство никому не нужно. В общем, сестра хоть девочка и умная, но совершенно неопытная. В общем, один из андроидов Кристину все-таки вырубил, после чего хозяева испугались за девочку. Все же, как они считали, единственный живой ребенок. Они повезли девочку на лодке к доктору. Доктор, парень, который выглядит лет на 30, из головы которого я позаимствовал способ изготовления сыворотки, оказался себе на уме. Он сразу же убедился, что Крис не вводили сыворотку и что она способна к размножению. У парня в голове сложился план пленить девочку. Он собирался при помощи андроидов построить искусственный инкубатор и путем клонирования из яйцеклеток Кристины выращивать детей. Причем он собирался удерживать сестру силой, заботясь о ее здоровье в той степени, чтобы она оставалась жива и максимально долго не утратила репродуктивную функцию, совершенно наплевав на психическое состояние. Вначале он втерся Кристине в доверие, был вежливым и обходительным. Когда она пришла в себя, то доктор с сожалением передал девочку семейной паре, обнаружившим ее. Крис сделала вид, что смирилась со своим положением и отправилась в поместье этих людей. На ночь ее охраняло полсотни андроидов, к тому же у сестры не оставалось сил, поэтому сразу бежать она не стала. Дамочка относилась к моей сестре как к дорогой кукле-андроиду, на следующий день нарядила ее в платье, и тут же был устроен прием гостей. На приеме трое соседей, которые тут присутствуют в скованном виде, пытались выкупить Кристину, словно обычную рабыню, и мужчина из семейной пары, который пленил девочку, почти продал ее за 200 голов скота и 50 андроидов. Я с каждой выясненной деталью все больше и больше кипел от негодования. От продажи моей сестры мужа отговорила его жена, давя на уникальность девочки и что второй такой нет. Но покупатель решил во что бы то ни было завладеть ребенком. Они решили разрешить спор при помощи приглашенного судьи. Судья же решил, что поскольку Кристина живой человек, то ей надо ввести сыворотку бессмертия. Как бы сестра ни кричала, что она и так бессмертна и что вскоре придет ее брат Пол и превратит всех сволочей и гадов в атомную пыль, эти твари лишь ухмылялись, считая все выдумками. Но сыворотку ей не ввели, поскольку у доктора были планы на Кристину, и он отговорил от подобного шага, давя на то, что сыворотка старая и уже превратилась в яд, а новую надо делать в течение недели. Усыпив бдительность рабовладельцев, Кристина сбежала от них и побежала к самому, как она думала, доброму и адекватному человеку, доктору. В принципе, ее можно понять, она всего лишь 15-летний ребенок, пусть и с большим багажом знаний. Доктор напоил Кристину местным напитком вроде чая со снотворным, и поскольку уже знал о ее силе, то заковал в кандалы в кладовке, переделанной под камеру. Затем он накачал Кристину местным вариантом сыворотки правды и выяснил, что она пришелец из параллельного мира. Он поехал с андроидами, забрал межпространственную лодку, которую привез к себе. Мужчина как раз собирался сделать Кристине лоботомию, чтобы обезопаситься от побегов и любых инициатив, но тут к доку явилась компания из всех, кто знал о девочке, и он ушел с ними изображать участие в поиске беглянки. Дальше мне удалось восстановить события по воспоминаниям доктора. Крис за ночь восстановила пси, и когда пришла в себя от действия препаратов, то быстро избавилась от оков и вынесла дверь. В соседнем помещении она обнаружила межпространственную лодку, из которой она изъяла шар-накопитель. При помощи мата, предположительно, и местного оборудования, и, видимо, При помощи подсказок системы «Игрок» она умудрилась в соседнем помещении соорудить какую-то технологическую крикозебру и зарядить шар энергией. Когда она зашла в помещение с лодкой, то обнаружила Дока, который пытался куском трубы ее разломать. Док был очень удивлен, увидев пленницу, свободно разгуливающую по помещению. Последнее, что он увидел, был кулак Кристины, которым она его нехило отоварила. В этот момент в помещение ворвались поисковики, заподозрившие в похищении девочки Дока. Дальнейшие события были восстановлены по их воспоминаниям. Толпа ворвалась и обнаружила, как девочка ударом вырубила Дока, отчего все замерли в нерешительности и испугались сами хватать Кристину. Они позвали своих андроидов, но в этот момент Крис запрыгнула в лодку, вложила шар-накопитель, выставила координаты нашего мира и активировала устройство. Но поскольку лодка была поломана, то куда ее выкинула, мне предстоит выяснить при помощи магии. Ну, а дальше явился я, опоздав буквально на мгновение, и теперь страдаю от мук выбора. С одной стороны, надо быстрее догонять сестру, с другой стороны, как целителю мне невероятно интересно подробнее исследовать организмы местных людей, чтобы доработать сыворотку, избежав побочного эффекта в виде бесплодия, или же нивелировать этот эффект при помощи магии. Кристина показала, что способна постоять за себя, но с другой стороны, она влипает в неприятности на ровном месте. Но мне надо всего-то час-два, чтобы исследовать местных, что может случиться за пару часов. Пусть девочка получит бесценный жизненный опыт, пока брат занимается интересными исследованиями. Через полтора часа мне удалось в подробностях изучить организмы местных, а так быстро от того, что совершенно не жалел подопытных. Какой смысл жалеть будущие трупы, посмевшие обидеть мою сестренку? Кто ты? Зачем ты это делаешь? Прохрипел Док, с которого спали заглушающие чары. Я Пол, брат Кристины, которую вы пленили, а кое-кто хотел превратить в безумный поставщик яйцеклеток. Кидаю презрительный взгляд на Могла. Ты не понимаешь, прохрипел Док. Это была единственная возможность восстановить цивилизацию. Я не мог ее упустить. Я не понимаю. Ха-ха. Я прекрасно понимаю, что у вас было море возможностей. Вы бы могли вместо того, чтобы предаваться развлечениям и разврату, построить лаборатории по клонированию и уж за 180 лет даже такой кучкой людей, если бы учились и занимались исследованиями, запросто научились бы клонировать людей с помощью крови. Или же если бы бросили все силы на исследование сыворотки, то сумели бы найти способ вернуть репродуктивные функции. Вы же сидели на попе ровно, жрали, пили и вместо развития и исследований вздыхали о безвозвратно канувшем прошлом, гоняли роботов и развлекались. Вы даже других людей перестали считать за таковых и не искали иных выживших, хотя по логике таковые должны были быть, хотя бы дикари-аборигены, живущие на островах, которые всегда жили в изоляции. А в своем положении винить можете лишь себя. Кто пленил мою сестру, натравив на нее роботов? Кидаю взгляд на пару, с которой все началось. Они бешено крутят глазами. Кто торговал моей сестрой и пытался купить ее, как раба? Окидываю презрительным взглядом троицу соседей-помещиков. Кто пытался убить девочку, введя ей сыворотку двухвековой давности? Смотрю на судью, у которого, судя по безумному виду от пережитого ужаса и боли при исследовании организма, поехала крыша. Кто пытался сделать ей лоботомию? Разве она вас не молила отпустить? Разве она не предупреждала, что придет старший брат и устроит экстерминатус? Парень, обратился ко мне хриплым голосом доктор, Пол, да, слушай, мы же из благих побуждений. Мы хотели детей и будущего для этого мира. У этого мира нет будущего. Я вас оставлю в таком виде тоже из благих побуждений. Если сумеете выбраться, ну что же, молодцы. На лицо выползла хищная усмешка. Но с большей вероятностью вы сгниете заживо в этих сверхпрочных саркофагах. ТЦ. Качаю головой в стороны. Людям надо верить. Если вам пришелица из иного мира прямо заявляет, что за ней придут и отомстят, но вы это пропускаете мимо ушей, то я не удивляюсь, почему вы угробили почти все человеческое население планеты. Такие идиоты не должны жить и размножаться. Видимо, кто-то свыше направлял руку создателя сыворотки. «Погоди!» – прокричал доктор. «Пожалуйста, выпусти нас. Я дам тебе все, что угодно». «Нет, мы дадим. Что желаешь? Скот? Ценности? Технологии? Хочешь, я расскажу, как делать сыворотку бессмертия? Забирай линию по производству роботов. Забирай все. Только отпусти нас». Вот же глупый смертный, возомнивший себя бессмертным, смотрю на мужчину с насмешкой. Ваш проступок не из тех, который можно простить. Видит боги, я старался быть добрым эльфом, старательно боролся с ксенофобией и гордыней, но увидев, во что вы, люди, превращаете свои планеты и сородичей, начал понимать, что, видимо, зря был чрезмерно добрым. Хорошо быть добрым, живя в своей лаборатории вдали от всех, но сталкиваясь с реальностью, приходится избавляться от розовых очков. А реальность показывает, что как только люди дорываются до серьезных знаний о тайнах Вселенной, они первым делом делают оружие и, что самое ужасное, они пускают его в ход. В одном из посещенных мною миров человечество почти уничтожило само себя, взорвав множество мощных бомб, сметающих города и на столетия отравив атмосферу планеты. В вашем мире вы убили себя искусственно созданным вирусом. Да чего же вы, человечишки, жалкие создания. У вас было время, ресурсы и знания, вы способны были воссоздать свою цивилизацию, создать технологии искусственного размножения, но вы выбрали путь прожигания выпавшей долгой жизни, словно крестьяне, дорвавшиеся до огромных богатств. Когда я создавал портал, доктор что-то кричал мне вслед. Он продолжал кричать и тогда, когда я уже заходил в портал, но к чему слушать жалкие оправдания и попытки выторговать свои жизни от недостойных маглов. Я пропустил мимо ушей все крики, мольбы и угрозы, и перешел в новый мир вслед за сестрой. Из портала вышел в каком-то огромном помещении, скорее всего складском. Стены здания были выложены из силикатного кирпича и оштукатурены цементом, хотя в большинстве мест цемент откололся. Крыша была крыта каким-то металлом, устойчивым к коррозии. Все огромное пространство склада было завалено металлоломом, какими-то деталями механизмов, электродвигателей, кусками труб и стальных балок. Рядом стоит межпространственная лодка, с которой снят шар-аккумулятор. У лодки поврежден механизм настройки координат. Создаю поисковый ритуал, который тут же показал местоположение сестры. Тут же телепортируюсь, ориентируясь на эти координаты. Я оказался в каком-то поселении. Поселок обнесен низкой плетеной оградой, рассчитанной в лучшем случае на удержание случайно забредших животных. Рядом стоят большие бревенчатые хижины с крышей, крытой дерном. Сестра стоит вполне себе довольная жизнью в окружении обычных людей. Все люди чистые и ухоженные, одеты в одежду из конопляной и шерстяной ткани. Пока я не появился, все радостно улыбались и что-то обсуждали, скорее всего, расспрашивали Кристину, но стоило мне появиться перед небольшой толпой крестьян, как все замолкли и устремили свои взоры на меня. Пол, тут же радостно воскликнула Кристина и повисла у меня на шее. «Привет, Крис. Ну, ты и шороху наделала. Я замотался, пока тебя догнал. Кто ты?» Удивленно воскликнула пожилая женщина. «Как ты здесь очутился? Ты словно соткался из воздуха». Эта фраза вызвала волну разговоров, все крестьяне тут же заголосили одновременно, поднялся гвалт, из-за которого не было слышно рядом стоящего человека. «Тихо!» — громко рявкнула та же старушка. Это возымело эффект, и пересуды потихоньку утихли. «Простите, но мы впервые видим подобное. Нам интересно, кто вы и как тут оказались. Я Пол Рейнольдс, маг, и телепортировался сюда в поисках сестры, отвечаю после того, как убедился, что вокруг нет ни одного одаренного, и что никто не представляет угрозы. Даже в мыслях местная община не желала нам зла. Кристина, с тобой тут хорошо обращались?» «Да, Пол», тут же ответила девочка и широко улыбнулась. «Эти люди были ко мне очень добры и приветливы. Они сразу же накормили и напоили меня и не желали зла». «Мак», удивленно ахнула старушка. За ней подхватили прочие жители, которые поедали меня взглядом. «Прости, Мак», обратился ко мне восторженный 15-летний юноша с короткими светлыми волосами, «но как такое возможно? Это что-то от молохов». Народ при произношении мальчиком последнего слова нахмурился. «Пол, мы рады видеть новые лица в нашей общине», широко улыбаясь, сказала старушка. «Меня зовут Эллен. Скажите, а откуда вы?» «Кристина говорила, что вы приплыли из-за океана на лодке». Кидаю одобрительный взгляд на сестру. Она опустила глаза в пол. «Совершенно верно. Кристина добралась сюда на лодке, но, улыбаюсь сестре, она сделала это не по своей воле, а по глупости, о чем ей придется объясняться с отцом. Пол, может, не надо?» Кристина посмотрела на меня умоляющим взглядом. «Мы еще обсудим дома все совершенные тобой ошибки. К сожалению, я тоже виноват, надо было еще в прошлый раз отправить тебя домой порталом, а не в лодке. Но, все равно непонятно, как же вы появились из ниоткуда?» — спросила светловолосая молодая девушка, которая слегка сутулилась и щурилась. «Я маг, маги, шаманы, волшебники, колдуны, в общем, одаренные особым даром, существовали во все времена. Мы способны с помощью особой силы, даруемой душой и витающей вокруг нас, направляя ее, волей воздействовать на реальность, лечить людей и животных, повышать урожайность растений, летать в воздухе и перемещаться на далекие расстояния, общаться с духами». «Кристина, а ты тоже маг?» – с жаром спросил парень-блондин, который до этого спрашивал меня. «Пока что нет, Джесс», – с сожалением ответила сестра. «Я псион-телекинетик». «Это как?» – спросила 13-летняя девочка. Она, как и большинство поселенцев, была блондинкой. «Вот так», – сказала Кристина и подняла в воздух корзину с яблоками, стоящую в паре метров от нее. Со стороны деревенских раздались дружные радостные возгласы. «Невероятно», – тихо сказала Эллин, когда все замолкли. «Пол, у нас некоторые люди болеют, ты мог бы их вылечить и посмотреть коров?» «Запросто, только отправлю сестру домой и сразу же вернусь». «Пол, можно я немного побуду с тобой? Это единственный мир, где ко мне отнеслись по-человечески», — шепотом добавила Кристина. «Хорошо, но с отцом ты сама будешь общаться, он за тебя очень сильно волновался». Я усмехнулся. «Кстати, он заметил кое-что». «Что?» — спросила сестра. «Что мы с тобой в одинаковом возрасте влипаем в одинаковые ситуации». «А что случилось?» — спросил парень, которого Кристина назвала Джесс. «Я тоже отправился в незапланированное путешествие в 15-летнем возрасте и тоже по глупости. Именно тогда я и стал магом. Меня отвели в самый большой дом и приставили ту самую сутулую девушку в качестве помощницы. Она тут же начала мне всячески строить глазки и изгибаться, старясь продемонстрировать филейную часть и грудь в выгодном ракурсе, хотя до профессиональных моделей на этом поприще девушки было далеко, но и формами у них она явно выигрывала. Кристина осталась на улице общаться с мальчиком по имени Джесс. Погода в этой местности стоит шикарная, воздух замечательный, вокруг природа, народ степенно занимается сбором урожая, дети носятся вокруг поселка и играют в свои игры, в общем, пасторальный пейзаж самого мирного местечка из всех мною виденных. «Я Мел, а ты ведь Пол», — радостно представилась девушка. «А каково это быть магом?» «Быть магом шикарно, даже сложно представить, как я полтора десятилетия жил без магических сил. Расскажи о вашей жизни, что бы ты хотел услышать?» — спросила Мел. «Все, мы не местные, жили уединенно и совершенно ничего не знаем об окружающем мире. Представь, что я маленький ребенок, познающий мир. Как тебе наша деревня?» — спросила Мел. «Миленькая, только видно, что она недавно отстроена, максимум лет 5 назад». «Примерно так и есть, мы покинули убежище, в котором раньше жили, 4 года назад», — поведала Мел с таким видом, словно это что-то само собой разумеющееся. Затем она затарахтела, выдавая информацию с огромной скоростью, словно изголодавшийся по общению человек. «Последние несколько урожаев были очень удачными, мы совсем перестали голодать. А после того, как начали обрезать одичавшие яблони, они стали плодоносить 2 раза в год. Правда, во втором урожае яблоки могут быть кислыми, но если хорошенько удобрять перепревшим навозом и обильно поливать, то яблоки становятся сладкие-сладкие. А вон там за рекой пасутся наши коровы. Хочешь, я покажу тебе их позже?» «Хорошо, коров обязательно осмотрю, но после людей». «Ой, что же я?» — взволнованно воскликнула Мел. «Что же не предложила еды? Вдруг ты голоден? Хочешь молочка или будешь простоквашу? У нас еще есть много сыра, фрукты и овощи, могу раздобыть свежего хлеба. С хлебом у нас туго, хотя и урожаи хорошие, но тяжело пахать поля. Пока пройдешь с бараной и взрыхлишь хотя бы ряд, из сил выбьешься». «Вы что же, пашите поля вручную? Я видел останки техники неподалеку». «Ты что?» — в непритворном ужасе воскликнула Мел. «Техникой запрещено пользоваться». «Почему? Ты что, не знаешь?» — удивленно спросила Мел. «Разве у вас не было молохов? Впервые слышу. Я же говорю, мы жили далеко и уединенно». «А как долго вы жили под землей?» — спросила Мел. «Мы вышли около 4 лет назад». Промыты загнула. «Я, конечно, затворник и почти 9 лет в сундуке прожил, но иногда на поверхность выбирался. Если бы сестра не сбежала, то я так бы и продолжал свои исследования. А почему вы жили под землей? У вас что, в предках были хоббиты?» «Кто?» — спросила Мел. «Хоббиты. Раса низкорослых разумных существ, с виду похожих на людей. У них сильно волосатые ноги и большие ступни, и еще они любят селиться в землянках. «Нет, мы не хоббиты, а люди», — сказала Мел. «Я родилась под землей, но никогда не вернусь назад. Пока вы не появились, мы думали, что остались единственными выжившими людьми во всем мире. Была война. Я не совсем понимаю, что это такое, но точно знаю, что это очень плохое, несущее смерти многим людям. Тебе об этом надо говорить, Сейлин. Она родилась еще до войны, когда люди жили на поверхности и пользовались техникой. В помещение ввалилась толпа местных, среди которых была Эйлин, пара взрослых мужчин и множество девушек разных возрастов. В помещении сразу же стало тесно. «Пол, вот, посмотри их в первую очередь», — произнесла Эйлин. «Пусть все ожидают на улице», — твердым тоном опытного целителя заявляю толпе, набившей в дом. «Заходите по одному по очереди». Толпу от моего-то на словно ветром сдуло. Мел рванула за остальными. «Мел, останься. Мне понадобится помощница». Хотя, она замерла на половине пути к выходу и задержала дыхание, словно в ожидании вердикта. «Да, точно. Принеси сырой простокваши и, если есть, кусочек пирога». «Конечно, сейчас», — радостно заявила Мел и стрелой вылетела из дома. В помещение вновь зашла Эйлин. «Охо-хо», — заявила старушка, блестящими глазами поедая меня. «Вот этот он. В последний раз я такой командный голос слышала в молодости от старика военного, который командовал в нашем бункере, пока не помер. Какой парень! Эх, а была бы помоложе!» Последние пару фраз она произнесла тихо с печалью, не имея я острого слуха, то и не услышал бы, поскольку Эйлин говорила это скорее сама себе. «Не проблема, могу организовать. Смеешься над старушкой, добро», но с затаенной в глазах грустью сказал Эйлин. «Отчего же, вы были добры с моей сестрой. Я из тех, кто на добро платит добром, а на зло воздает по заслугам. Так что в благодарности я всем жителям за 30 лет и молодость верну, и жизнь всему населению продлю в 20 раз. А то я слышал, что у вас с населением туго». «Подобное невозможно», — уверенно заявила Эйлин. «Даже в довоенные времена не было возможно. Сейчас уж точно. Магия способна на многое, для волшебников не существует слова «невозможно». Конечно, ваши потомки так долго не проживут, и на это мне понадобится время. Сколько у вас жителей?» «Мало. Нас осталось всего чуть больше 300 человек вместе с детьми, которые родились в бункере», — печально поведала Эйлин. «Я знаю, что этого слишком мало, чтобы люди выжили. Прошу, Пол, ты только от девушек не отказывайся, даже если они покажутся тебе страшненькими. Конечно, с тобой и твоей сестрой в красоте у нас никто не поспорит, но нам каждый новый человек важен. Я этого никому не говорила, чтобы люди не падали духом, но в отличие от большинства я еще застала учебу в школе и уроки биологии. Надеюсь, ты задержишься у нас, придется», печально вздыхаю, представляя, со сколькими девушками придется заняться сексом. «Выходит, не меньше сотни, а их ведь надо будет изменять под мои вкусы, со страшными спать точно не лягу. Это мне примерно на 3-4 месяца работы. Пожалуй, за день не управлюсь. Придется задержаться у вас на 4 месяца, подлечу всех, с урожайностью помогу и с детками тоже потружусь, не покладая. КХМ, того самого». «Хи-хи», — вырвался смешок у Эйлин. «Кстати, что у вас была за война? А ты что, не знаешь?» — удивленно спросила Эйлин. «Мы из очень далеких краев. Война началась как-то внезапно между сильнейшими королевствами, к которым примкнули малые княжества и независимые страны, встав на одну из сторон конфликта. Из-за чего все началось, я даже не знаю, да вряд ли знает кто-либо, поскольку все гады, которые это начали, давно уже мертвы. Война между машинами и людьми началась не сразу. Сначала люди воевали между собой, затем учеными были придуманы машины, чтобы сделать себя более сильными и ускорить ход войны. Потом машины восстали сначала против самих же ученых, придумавших их, а потом живые машины стали уничтожать всех людей подряд. Выжившие люди спрятались в убежищах под землей. Иногда разведчики выходили на поверхность, но зачастую не возвращались. Мы лишь 4 года назад покинули убежище, когда последние молохи погибли. Теперь у нас табу на технологии, мы носим на свалку. Эйлин показала в сторону склада, с которого я телепортировался сюда, все механизмы, которые находим. Вы могли бы использовать хотя бы металл, переплавить его в инструменты. Нет, — в ужасе воскликнула Эйлин. Это же технология. Нет, мы никогда не будем подобным заниматься. Жить можно и без этого. Да, вот и очередной техногенный мир после апокалипсиса, и местные люди до жути боятся всего, что хотя бы отдаленно напоминает технологию. Было бы у них волшебство, то ничего страшного, а так сразу ясно, что без моей помощи это сообщество выродится в скором времени от близкородственных браков и деградирует до уровня обезьян. Только на Кристину планов не стройте, она сегодня же отправится домой. Направляйте ко мне в первую очередь больных, детей и мужчин, девушек подлечу ночью. Хорошо, Пол. Спасибо, Элин радостно улыбнулась и удалилась за пациентом. Вместо ожидаемого пациента в комнату ввалилась Мел с корзинкой, прикрытой тканью, от которой исходил умопомрачительный запах выпечки. «Куда прешь?» – раздался грозный окрик Мел, которая обернулась в дверном проеме в сторону улицы. «Пусть Пол поест, я позову кого надо. Какая у меня хорошая помощница!» Я прямо ударился в ностальгию. «Была у меня одна такая же младшая помощница целителя, хорошая эльфийка, только интриганкой была жуткой, поэтому недолго я наслаждался ее обществом». Девушка быстро пошла на повышение по головам коллег. «Ты очень красивый», — смущаясь, поведала Мел. «Ты самый красивый парень, которого я видела. Пол, подари мне ребенка». «Ах, да», — она стала выставлять на стол еду. «Вот, кушай. Я отобрала для тебя все самое лучшее». «У кого отобрала?» «Ни у кого», — девушка смутилась. «В погребе отобрала из хранящихся продуктов, ну и из готовых пирогов выбрала лучшие куски. Спасибо». После обеда у меня началась целительская рутина, пошел поток клиентов. Последний раз подобное наблюдал в больнице для эльфов-крестьян во времена учебы в высшей школе, когда проходил там практику, и одежда даже весьма похожа, разве что все посетители люди. «Пол, ты еще долго?» – спросила заглянувшая после очередного пациента в комнату Кристина. «Месяца на 4. Пошли, отправлю тебя к отцу». «Так долго?» – удивилась сестра. «Чего это так? Тебе же квестов не выпадает. Я решил помочь хорошим людям. Посмотри, как их мало», киваю в сторону выхода. «Они же вымрут, как динозавры. Тут как раз работа по моему профилю. Открываю портал рядом с домом вне защитных чар, чтобы не свалиться от истощения». «Пол, ты уже уходишь?» — спросила шокированная Мел, которая замерла и с ужасом смотрела на зеркальную гладь портала. «Я ухожу, но обещаю вернуться», — подталкиваю Кристину в спину. Она нехотя шагает в портал. «Готовься», — подмигиваю Мел. «Я возьму сундук и вскоре вернусь. Сегодня приема пациентов не будет, и коровок тоже смотреть будем в другой день». «Хорошо», — Мел кивнула головой, было видно, что она переживает и боится, что я не вернусь. Шагаю в портал, чтобы убедиться, что на этот раз сестра все же попала домой. Отца дома не оказалось. Подхватываю телекинезом сундук с алхимической лабораторией, который уже несколько лет стоял на одном и том же месте, убираю его в подпространственный карман. «А папы что, нет дома?» – радостно спросила Кристина. «Рано радуешься, разговаривать с ним будешь сама и передай отцу, что меня несколько месяцев не будет». «Пол», – умоляюще воскликнула Кристина, – «ты же меня не бросишь одну. У тебя что, друзей нет? Там целый мир неёба. В смысле, надо срочно спасать. Все, пока-пока, и больше в параллельные миры не сбегай». «Ах, да, если Ашка вывалится из портала, пусть капнет кровью на управляющую пентаграмму, и выдели ей гостевую спальню. Срочно создаю портал и прыгаю в него, пока сестра, пользуясь моей любовью, не уговорила на какую-нибудь авантюру. К тому же ругаться с отцом как-то не особо хочется, а достанется всем. Не люблю, когда меня ругают существа, которые намного младше и неопытней. Подобные ситуации кажутся дико абсурдными. В мире молохов я устроил фактически затяжной отдых, то есть занимался своими любимыми занятиями, медициной и любил женщин. Местные люди были очень доброжелательны и относились ко мне как к олицетворению божества. Все прекрасно понимали, что гены надо разбавлять, потому мужчины сами подкладывали мне своих жен, не проявляя ревности. Хотя, не только поэтому, они даже предлагали взятки в натуральном виде, чтобы их жену ублажил первой в очереди. Все объяснялось просто: мужчины сдавали не молодых, кривых или больных девушек, а получали обратно молодых здоровых красавиц. Но, пожалуй, начну сначала.